Радио Аль-Баян. Серия лекций наших братьям муджахидам. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته وخيرته من خلقه بعثه الله عز وجل على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل فهدى من الضلالة وأرشد من الغي وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء والطريق الواضح ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال فصلاتك ربي وسلامك عليه صلاة وتسليما دائمين ما دامت السماوات والأرضين. Хвала Аллаху, говорит шейх, в первую очередь, потом благословение пророку, саллаллаху алейхи вассалям, тем, что он достоин. Затем говорит, хвала Аллаху, который дал нам правителя, который правит над нами, говорит, книгой Аллаха, субхана ва та'аля, который не подчиняется ни Белому дому, ни Красному дому, говорит, то есть имел в виду Кремль, и который клянусь Аллахом, говорит, если бы не Аллах, а затем он, говорит, мы бы, говорит, не делали, не молились бы, не выдавали бы закат, садаха, говорит, и мы бы, говорит, не делали бы этот джихад, говорит. Самое первое, говорит, чем я вам наставляю, говорит, это богобоязненность. Воистину, это васия, это завещание было завещанием Аллаха, субхана ва та'аля, и принес потом вам, прочел аяты, и Аллах, субхана ва та'аля, говорит, о тех, которые уверовали, побойтесь Аллаха достойным образом. Или в другом аяте Аллах сказал, о тех, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите только правильное слово, и подчиняйтесь Аллаху и его посланнику. Воистину, кто подчинился Аллаху и его посланнику, они являются преуспешными. Или как в другом аяте Аллах субхана ва та'аля говорит, о тех, которые уверовали, побойтесь Аллаха, воистину, который сотворил вас из одной души, мин нафсин вахида, и сотворил из него же, говорит, его жену, то есть Хава, да, ради Аллаха, Хава, наша мать. И бойтесь Аллаха, воистину, Аллах над вами, что следит и вас видит, говорит, да, Аллах субхана ва та'аля. Потом, говорит, пришел, принес хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, также говорит, Айрбад ибн Сари, спадрин Радаллана, передает хадис. Он говорит, просим нам очень хадис, просим сделал нам ваза, хутбу сделал, говорит, очень глубоким смыслом, и так, что у нас глаза сослезились, и мы, говорит, сказали, говорит, как будто у посланника Аллаха это наставление прощающего, то есть который уже уходит к Аллаху, сделали же нам наставление, и просто он сказал, говорит, я вам завещаю в первую очередь, говорит, бояться Аллаха, говорит, а затем, говорит, я вас завещаю, говорит, чтобы вы подчинялись вашим старшим, говорит, амирам. И первое, говорит, что хотел сказать, говорит, еще добавить, то, что наставление, говорит, она в основе, говорит, содержит в себе, что страх, говорит, устрашение человека, говорит. И саляф, говорит, говорили, говорит, наши предки, то, что наставление это в основе является как палка, которая наказывает сердца, говорит. И потом прочитал абьят, разные это стихи читал нам, стихи, в котором смысл начинается. И человек, говорит, его одежда действительно это богобоязненность. Если это богобоязненность не будет, воистину он станет голым, даже если у него будет на нем одежда, говорит. И обязательно, говорит, человек, который знает, что он завтра куда идет, что он завтра идет к могиле и потом станет перед Аллахом, обязательно этот смысл всегда вспоминать и богобоязненность всегда держать перед своими глазами, говорит. Богобоязненность что такое? Это подчиняться, слушаться хорошего, то есть подчиняться Аллаху субхана ва тааля в приказах и в запретах. Затем говорит Коран, я хочу вам, говорит, несколько аятов сегодня наставление сделал, прочитать несколько аятов из Корана, Коран, который мы ни в коем случае не должны оставлять, говорит, ни чтением, ни размышляя в его смыслах, не изучая его и также не делая деяния. Мы должны одновременно все это успевать делать. И Коран, говорит, его невозможно понять, действительно, с Корана, говорит, если ты не будешь жить с Кораном, говорит. И если ты будешь просто изучать его и не жить с Кораном, то есть его, не соблюдать его законы на этой земле, то смысл Корана действительно ты не поймешь. Если, говорит, мы поразмышляем хорошенько про первый аят Анфаля, который большинство из вас знает наизусть, говорит шейх, то мы найдем, что Аллах Субхана начинает, что говорит, тебя спрашивают о трофеях, скажи, что трофеи принадлежат Аллаху. Побойтесь же Аллаха и примиряйте, говорит, то есть, если ссора была между вами. Он говорит, если говорит, мы просто говорит, смысл послушаем, говорит, мы не поймем говорит, смысл этого аята, и мы не поймем цель Всевышнего Аллаха Субхана с этих слов. Говорит. Но когда мы слышим причину этого аята, который был ниспослан после Бадра, когда сподвижника произошло разногласие, кто же более достоин взять трофей, который они взяли да, после Бадра, и шейх говорит, не забудьте, говорит, мы разговариваем о сподвижниках, самые лучшие люди после пророков, и разговариваем о битве Бадр, говорит, Бадрка, про которую Аллах сказал, что он всем простил, всех грехи, кто участвовал в Бадре. Бадр, участников которого Умар радиаллаху анху, как мы сегодня говорили, да, уже в первом уроке, Умар радиаллаху анху приближал к себе и не приближал других, как приближал бадрийцев, и постоянно советовался, говорит. Эти люди, говорит, после этого битвы, они... У них из-за какой-то кусочки дуньи, мирской жизни, у них произошло разногласие, говорит. Кто же более достоин? Кто-то сказал, говорит, я пророка охранял, я более достоин. Другой сказал, говорит, я собирал трофей, я более достоин. Другой сказал, говорит, я, говорит, нападал, говорит, в первых рядах был, я более достоин. Третий, четвертый сказал, говорит, я, говорит, догонял, говорит, убегающих, я более достоин. И разногласие, кто же достоин? Но ответ не пришел, говорит, им, кроме как этим словом, побойтесь Аллаха. Ответ действительно не пришел, кроме как после 40 аятов. Знаете, говорю, что то, что вы взяли трофеи, то известно, да, хукум, одна часть будет для вас, а остальная четвертая часть из пяти, это будет, как мы это брали в фихл-джихаде, она будет этому, как-то его, муджахидам, те, которые участвовали. И Аллах говорит, в конце что сказал? Фаттакуллаха, самое главное с этого, а это что нам нужно? Побойтесь Аллаха и примиряйте друг друга, говорит Аллах Субхана ва Тааля. То есть самое главное с этого, а это цель Аллаха Субхана ва Тааля, что было? Цель не в том, чтобы ответ сейчас получить. Ответ придет, говорит, на этом вас загадка заканчивается. Но самое главное, чтобы мы воспитывали друг друга на богобоязненности, говорит. И трофеи и тому подобное, это все пришло, чтобы нас испытать нашу богобоязненность. Подчинимся мы Аллаху в том, чтобы мы перемирились или нет. Сейчас начал шейх. Первое, это что он говорит. И поэтому, говорит, ты в своей пути, говорит, как и сподвижники, ради Аллаха, у них произошло это разногласие. Ты в своей пути, говорит, найдешь много. Ты, во-первых, говорит, когда будешь идти, говорит, уже, если у тебя цель ясная, говорит, не надо оборачиваться ни направо, ни налево. Не оборачивайся много, говорит, и часто, говорит. Воистину, говорит, ты, раз у тебя цель ясная, говорит, иди вперед, говорит, и не останавливайся. И знай, говорит, что в пути этой цели, говорит, у тебя будет много трудностей. И будет у тебя много что колючек на этом пути. И этот путь у тебя не будет, как говорится, проложен цветами или красным ковриком, чтобы ты спокойно по нему ходил. Нет. Этот путь будет очень тяжелым, говорит. Если, говорит, этот путь у тебя легкий, то ты, знай, говорит, можешь, говорит, спокойно, говорит, засомневаться в своих делах, говорит, потому что самые лучшие люди, пророки, и те, которые за ними пришли праведные, у них путь непременно всегда был через испытания, говорит. Потом, говорит, бери, говорит, все причины, говорит, которые сможешь взять, говорит, в этом пути, говорит. И самая главная причина – это богобоязненность, в конце, говорит. И знай, говорит, что Аллах Субхана даже в этом суре Аль-Анфаль, когда разговаривал, он обращается с подвижником, он обучал им после богобоязненности причины брать. Это нужно, говорит. Но богобоязненность что такое? Чтобы она у тебя была, говорит, чтобы сердце было живое, говорит, нужно, говорит, меньше грешить, говорит. Чем больше грешишь, говорит, тем больше твое сердце что? Оно пылеет, говорит. Чем больше грешишь, тем больше твое сердце слепеет, говорит. И после этого ты уже не увидишь жизнь, говорит. Воистину, истинная жизнь, говорит, это жизнь сердца, говорит. А сердце, говорит, даже если дышит, говорит, но оно, если не живое, если в нем нету жизни имана, говорит, то этот человек мертвый, говорит, чех в конце. И от Ибн Аббас, ради Аллаху анху, достоверно передается, говорит, что он сказал, ради Аллаху анху, если вы услышите слово «я», «юха ладзина аману», то знайте, говорит, внимательно прислушайтесь, говорит, потому что за этим словом либо приказ, который вы должны исполнить, и для вас в этом есть благо, говорит, либо запрет, от которого вы должны остановиться от чего-то, и в этом для вас благо, говорит. И он говорит, и приводит нам слова Всевышнего Аллаха, где Аллах говорит, «Айюха ладзина аману стаджибу лиллахи ва лиррасули». О те, которые веровали, ответьте Аллаху и его посланнику. И здесь ответьте именно, то есть не ждите ни секунды, отвечайте сразу же «Лима даакум, иза даакум, лима юхикум». Если этот Аллах и его посланник, никогда не если, а когда призывает вас, посланник Аллаха, к тому, что вам есть в этом благо, говорит. Маслаха, говорит, благо есть в этом для вас, говорит. ответьте, говорит, призывающему, то есть Аллаха и его посланника. Потом говорит, и этот же жизнь, говорит, то есть Аллах использует в этом аяте, что? Юхьикум, слово жизнь, которое оживляет. Оживляет смысл его, то есть для вас из вашей жизни благо, касаемо уже дунья или вашей ахры. И слово, почему, сказал Аллах, обратился к нам, говорит, именно вот этим словом, оживляет, то есть имеет в виду жизнь, которая оживляет сердца, говорит. Действительно, если говорит, жизнь, это не жизнь тела, говорит, в котором мы сравниваемся с животными, говорит. Жизнь, говорит, действительно, это жизнь сердец, говорит, в котором мы отличаемся от этих животных. И как сказал, говорит, имам Судди, один из больших муфассиров Корана, он толкует этот же аят, если о, те, которые веровали, ответьте, когда вас Аллах, его посланник, вызывает, призывает к тому, что вас оживляет, имеет в виду оживление здесь истина. И истина известна, помимо истины, истина одна всегда бывает, и за истиной только стоит ложь и заблуждение. И знай, говорит, одну вещь, говорит, что истина, оно, у нее нет, говорит, ограничения группой или с кем-то, говорит. Имам Ахмад, рахматуллах алейхи, когда был в тюрьме, известно, да, из-за чего в тюрьму попал, чтобы люди сказали, что Коран творение, слово Аллаха творение. Имам Ахмад отрицал и сказал, что Коран Аллаха это сифа, атрибут Аллаха, и он не творение. Из-за этого Имам Ахмада мучили. И когда при нему подошли и сказали, о Ахмад, ты услышал пророка хадис, придерживайтесь джамаату. И ты видишь, говорит, что сегодня говорит, джамаат, говорит, весь, говорит, почти вся умма, говорит, ответила этому халифе, который призвал к этому, и все почти сказали, что Коран творение. Тогда имам Ахмад сказал свое известное слово, воистину, говорит, истина, говорит, она пока в сердцах, говорит, она будет явной. То есть, профессор, что говорил? Не перестанет моя умма, моя группа из моей общины быть на истине. Явно на истине. Имам Ахмад сказал, пока это истина в сердцах, то есть халифа телами заставил людей сказать языком, но их сердца были еще в истине. И он сказал, пока это истина в сердцах, она будет, что это и называется, что эта группа существует, то есть на этой истине. Потом сказал имам Ахмад, и знай, говорит, что истина никогда не ограничивается людьми, группой. И как же от Ибн Масуда, он также передается, он говорил, джамаа здесь имеется в виду один человек, даже если ты один. Это истина. То есть, если истина с тобой, то ты есть джамаа, тебя называют джамаатом. И имам Шафии сказал, говорит, если хочешь узнать истину где, то знай, говорит, посмотри, говорит, куда летят стрелы врагов. Ты узнаешь истину. И истина, говорит, не забывайте, что истина, она никогда не ограничивается людьми. То есть, мы не знаем истину через мужей. Но мужей узнаем через истину. То есть истинный мужчина, он узнается через истину. То последовал за этой истиной. И никогда, говорит, не пугайся, говорит, толпой, большой толпой заблудших, говорит. И также, говорит, никогда, говорит, не удивляйся, говорит, малому количеству тех, которые на истине, говорит. И, говорит, не удивление, говорит, как заблуждаются заблудшие, говорит, но удивление, говорит, как на правильном пути держатся те, которые на правильном пути, говорит, это удивление, говорит. И ты знаешь, говорит, видя, говорит, это заблуждение, которое вокруг тебя, шубухаты, шахаваты, которые вокруг тебя кружатся, все эти сомнения, все эти страсти, все эта дунья весь против тебя, и Аллах тебя выбирает, говорит, из этого заблуждения единственно тебя или нескольких людей на правильный, на истинный путь, говорит. Потом в конце, говорит, шейх, и не забывай, говорит, что дело, говорит, действительности, говорит, не ограничивается в том, кто опередил кого. Дело действительности ограничивается на том, кто до конца удержался на этом пути, говорит. И ты, говорит, даже если сегодня опоздал, говорит, или сделал хиджру, говорит, или, говорит, ты сегодня только в ислам зашел, или ты сегодня только начал придерживаться исламу, это не значит, что ты, говорит, хуже, говорит. Это не значит, что ты что-то плохое сделал. Самое главное, и тот, который тебя опередил тоже, это не значит, что он лучше, чем ты, говорит. Лучше, чем ты, или хуже, чем ты, будет ясно, говорит, в конце. Кто удержится на этом пути до конца, говорит. И не обольщиться этим количеством заблудших людей в этом мире. И да, Аллах, чтобы Аллах всех нас укрепил на этом пути, говорит, шейх. Шейх заново возвращается к этому аяту, где Аллах призывает нас к тому, что нас оживляет. Он говорит, некоторые ученые сказали, говорит, что это слово жизнь, которое в этом аяте говорится, имеется в виду слово «Ля иляха илляллах», говорит. Это «Ля иляха илляллах» не просто как теория, которую мы изучаем, говорит, а именно, говорит, жить с этим словом, говорит, проявить действительный бара, говорит, куфру и его приверженцам, и уверовать в Аллаха действительно, показывая эту веру в своем джихаде, говорит. И некоторые ученые, говорит, сказали, что это слово имеется в виду джихад, говорит. И почему они сказали джихад? Потому что сура сама до нее, до этого аята, и после этого аята именно разговор идет о джихаде, говорит. Именно когда, и Аллах тогда именно вот это между этих джихадов говорит, жизнь, имеется в виду в джихаде наша действительная жизнь, говорит. И это, говорит, мы все почувствовали, говорит, когда мы жили в Дарул Куфре, говорит, под таутами, все мы, говорит, утром проспались и ночью ложились спать, говорит, в унижении, говорит. Кафиры постоянно нас унижали, говорит, мы не могли, говорит, истинное слово говорить, открыто, говорит, даже. Не то, чтобы соблюдать свою религию полностью, говорит. Поэтому, говорит, Аллах, когда мы сделали хиджу, нам дал это государство исламское, говорит, Аллах нас оживил в этом государстве. И хвала Аллаху за это. До этого шейх один момент забыл сказать про истину, когда разговаривал, шейх сказал, не забывайте, говорит, что истина, как мы сказали, не ограничивается с количеством людей. Но истина выявляется чем? Кур'аном и сунной. Уж на что указывает Кур'ан и сунна, это и есть истина. А не на что следуют за ними люди или оставили его люди. Может быть, говорит, ты один останешься в конце, говорит, и все заблудятся, говорит. Это может быть, говорит. Это просто, чтобы не забыли шейха слова были до этого. Шейх в конце сказал, это жизнь, говорит. Жизнь, в которой мы живем, если будет унижение, говорит, если мы оставим джихад, говорит, нет, говорит, смысла в этой жизни, говорит. Известно, как в хадисе пришло пророка, салям, да, мы, который часто поминаем, и все этот хадис знаем, что Аллах, субхану тааля, унизит вас, если вы оставите джихад, если вы последуете за коровами, за бизнесом и тому подобное, пока не вернете к своей религии, говорит. И в этой хадисе, как мы сказали, Аллах назвал что? Джихад назвал религией. До такой степени она великая вещь у Аллаха, субхану тааля. Он говорит, почему, говорит, сподвижники, радиаллаху анхум, хотя они не спустились с небес, они жили в этой же земле, где мы живем, они были же такие, как и мы, у них же был такой же разум, как и у нас, и такое же тело, как и наше тело, говорит, но они, говорит, и не учились, говорит, в университетах, но достаточно бывало, говорит, одного слова пророка, саллаллаху алейхи салям, они сразу же отвечали его призыву, как Умейр, радиаллаху анху, сподвижник, шейх Умейр, культа? Умейр ибн аль-Хамам, радиаллаху анху, сподвижник, которому пророк саллаллаху алейхи салям при Бадре сказал, кто будет сражаться с этими людьми, в то ему рай. И он сказал, и он кушал финики, известный хадис, и он сказал, держа, смотря на фиников, радость сказал. Неужели, говорит, между мною и раем, говорит, останутся время вот это будет, говорит, промежутком вот это, пока я покушаю эти финики, говорит. Неужели, говорит, между мною и раем будет время, говорит, сможет, говорит, эти финики меня приостановить, говорит. Выкинул их и зашел в врага, пока не был шаидом, пока не пал шаидом. Почему, откуда и эти слова Умейра, радиаллаху анху, они из чего исходили? Он не был доктором исламских наук, он не был большим ученым. С чего эти слова вышли? Эти слова вышли с сердца. Поэтому они до судного дня сохранились. И до судного дня все, миллиардовая умма, вся поминает эти слова. И знают это имя. И это имя не просто имя стало. А он был таким же идолопоклонником, как остальные мужчики, которые сражались против пророка. Но Аллах его вытащил с этого заблуждения. И дал ему вот этот правильный путь. Дал ему сердце, по причине которого он вот эти слова сказал. И по причине которого он зашел в рай, говорит. Рай, у которого цена, говорит, очень большая. Рай, у которого равна ширине небес и земель, говорит. Пророк саллаллаху алейхи салям, хадисе известно. И что же, говорит, причина, говорит? Причина слова Всевышнего Аллаха. Знаете, говорит, إن الله يحول بين المرء وقلبه. То, что Аллах Субхана ва Тааля, он говорит, который становится между сердцем человека и человеком самим, говорит. То есть, если Аллах направит твое сердце, то твое сердце пойдет прямо. Если Аллах заблудит твое сердце, то тебе никто ничем не поможет. И шейх сказал, иншаллах, насчет этого аята, как-нибудь другой раз еще раз сядем, поговорим, потому что время сейчас уже пришло к концу. И иншаллах, поговорим о болезнях сердца, которые обязательно нам нужно очистить, пока мы выйдем отсюда, пока мы начнем свой джихад в прямом смысле этого слова. Ва джазакум Аллаху хайран, ва альхамдулиллахи раббиль аламин.